Петр Вайль. Передача «Радио Свобода» 15 октября 1991 года. С сокращениями, напечатано впервые в этом сборнике. Мы стояли у высокого окна с давним другом Бродского, писателем Юзом Олешковским, его женой Ириной, когда к нам подошел новоиспеченный кавалер Ордена Почетного Легиона, по-французски шевалье Жозеф Бродский, и, ткнув пальцем в лацкан пиджака, сказал: «Конечно, не герой Советского Союза, но все же». Бывало, Олешковский внимательно изучил французскую награду и заявил, что золото в ней хорошей пробы. Мне орден показался очень красивым. Мальтийский крест, венок из дубовых листьев, белая и зеленая эмаль в сочетании с золотом, уж не знаю какой пробы, выглядела элегантно. Цветовую гамму нарушала только ярко-красная ленточка. Я подумал, что, может быть, в консульстве учли происхождение орденоносца. Приемом во французском консульстве в Нью-Йорке вечер, понятное дело, не закончился. Просто произошел естественный отбор. Российская, причастная к ней, то есть американские слависты, публика, переместилась в ресторан «Русский самовар», где полуофициальная церемония перешла в совершенно уж неофициальную. Настоящее российское застолье с питьем особой, кориандровой, политическими разговорами, сомнительными анекдотами. В общем, это была давно привычная империя без ампира. Хозяева ресторана, на стенах которого вперемешку развешаны предметы старого русского быта, картины современных художников и фотографии звезд или их автографов, сняли из гвоздя расписную прялку и преподнесли ее шевалье Бродски. Когда мы после полуночи уходили из самовара, я еще раз обратил внимание на эту эклектику. Поэт стоял с французским орденом на лацкане, с русской прялкой в руках на фоне нью-йоркских небоскребов. Надо сказать, вполне современная картинка. Понятно, что в ресторане обстановка была не для маломальски серьезных разговоров, так что мы договорились с Иосифом Бродским, что я позвоню ему на следующий день. Иосиф, вы в последние годы стали лауреатом самых разных премий. Там масса всяких почестей. Но ордена у вас, кажется, не было. Ордена не было, да. И как вы относитесь к тому, что стали орденоносцем? Вы знаете, это еще, как бы сказать, не дошло до моего сознания. На американский вкус это, может быть, несколько старомодно, а на взгляд бывшего советского человека, может быть, чересчур современно? Я не знаю, у меня до сих пор нет никаких соображений по этому поводу. Нет. А вот что касается того, что вам эту награду вручала как бы третья сторона Франции. Принято считать, что для вас особое значение имела помимо русской англоязычная поэзия, британская, американская. А какую роль в вашей жизни играла французская литература? Огромную, я полагаю. Мы более или менее все воспитаны на... Начиная с конца на Прусте, на Золя, на Бальзаке, на Стендале. Для меня, скорее всего, все-таки Стендаль главный человек. А почему Стендаль? А он, знаете, весьма и весьма не французский человек до известной степени. Он, знаете, как бы такой француз, который прожил большую часть жизни своей в Италии. И, кроме того, он не французский писатель в том отношении, конечно же, он французский писатель, что он как бы англичанин до известной степени в своей французской стилистике. Это человек, который писал чрезвычайно ясным, внятным образом. Этот человек не расплывчатый, да? Я его обожаю. Я не знаю почему, то есть мне довольно трудно сходу определить его, как говорится, специфику, но это писатель, который мне чрезвычайно дорог. Он мне наиболее дорог из всего 19-го французского века. А что вы скажете о таких расхожих параллелях? Стендаль, Толстой? Нет, ну, конечно же, нет, это совершенно другой человек. Это человек, прежде всего, с совершенно замечательным чувством юмора. Это человек, который, грубо говоря, из Франции бежал, ушел в Италию, то есть перешел Альпы, чтобы вернуться в цивилизацию. А что такое для вас Пруст? Это самое крупное явление в литературе XX века. Самое главное в Прусте — его отношение ко времени. На самом деле, это не столько в поисках утраченного времени, сколько в поисках времени. Пользуясь известной формулой, это нечто вроде «остановленное мгновение», да? Прус сложнее, нежели Джойс. Вы знаете гораздо, то есть несомненно. Вообще, в какой-то степени, иерархии литературы XX века, сейчас 91-й год, да? Это конец столетия, и вполне может себе позволить окинуть взглядом то, что произошло в литературе, таким как бы взглядом, и позволить себе такое преждевременное ревью, преждевременную рецензию на XX век, в смысле литературы. Для меня, разумеется, крупнейшее явление — это Пруст, второй — это наш соотечественник Андрей Платонов, третий — Роберт Музель. Джойс оказался, я думаю, на четвертом и даже на пятом. У меня возникает между третьим и четвертым, грубо говоря, довольно большой интерес. Джойс — это замечательный писатель, несомненно. Но как художник он представляется мне куда менее значительной величиной или фигурой, чем он представлялся, скажем, четверть века тому назад. В конце концов, Джойс даже для английского, англоязычного читателя, а не только для меня, это явление, и любой второкурсник может написать вполне толковую работу о Джойсе, да? Это ужасно интересно. Но, в общем, это атомизированное сознание, которое нашло выражение в творчестве Джойса. Я чувствую, что говорю уже на каком-то диковинном псевдолитературном языке. Это на сегодняшний день в литературе более-менее общее место. Это, в общем, скорее фотографии человека, нежели мира, в котором он существует, да? Насколько я понимаю, вы очень цените английскую литературу, американскую, весьма. За точность еще, а Джойс — это как бы сплошная интерпретация. Джойс — это сплошная интерпретация. Вы знаете, я бы даже пошел еще дальше. Что касается меня, поскольку вы спрашиваете меня, более крупной величиной в англоязычной литературе, в прозе, по крайней мере, является Фолкнер, куда более крупный, чем Джойс. И надо сказать, что каким-то образом в моем так называемом сознании Пруст и Фолкнер оказываются, если не конгениальными, то каким-то образом совпадают. Мы таким образом вернулись в Америку. Я хочу вас спросить, вы уже вступили в должность поэта-лауреата? И как проходят ваши первые дни? Какие обязанности вам уже приходилось выполнять? Главным образом мне приходится читать довольно много всякой всячины, которая присылается. Стихи, как правило. Впрочем, и всякой иной корреспонденции, которая присылается в этот офис поэта-лауреата, да? Кроме того, я подготавливаю выступление двух или трех поэтов в библиотеке Конгресса. То есть, как бы представляешь нацию, да? Поскольку все это происходит в Вашингтоне. То, что вам приходится делить время между Нью-Йорком и Вашингтоном, это обременительно? Это весьма обременительно, да. Куда более обременительно, чем я предполагал. Хотя это должность на 2 года. Но я думаю, на 2-й год я в этом классе не останусь. Нет,